укрывшиеся в жидкой тени прибрежного лозняка бабы собирались силами, чтобы поскорее проскочить поле и разойтись по хатам. В это время Варечка Черная и почувствовала легкое шевеление воздуха. Не веря себе, она оглянулась, привстав от волнения на колени. Над краем далекого леса нависло какое-то марево. «Господи, туча! Бабы! Туча идет!» Пропадающим голосом хотела и не смогла крикнуть Варечка Черная. И как была, так и поползла на коленях, протягивая руки навстречу, теперь уже довольно сильному ветру, поднимавшемуся со стороны леса. Бабы, не веря самим себе, двинулись вслед за Варечкой. Кто крестясь, а кто и так просто, с завороженно ждущими глазами. Странный стонущий звук родился в воздухе, словно сама земля взялась трещиной от горизонта и до горизонта. В небе что-то дрогнуло и подвинулось. «Дай, дай, яви, Господи, дай, всемогущий, дай!» — закричали бабы на разные голоса, невольно заражаясь отчаянной надеждой. Спотыкаясь, падали, опять вскакивали и бежали, протягивая руки навстречу темневшему над лесом небу. Ветер действительно стал усиливаться, у горизонта помутнело от поднимавшейся в воздух пыли. Бабы, двигаясь к соловьиному логу, были уже далеко в поле. Все напряженнее наплывал сдержанный гул, и все шире тянул сухой резкий ветер, хлопая широкими бабьими юбками. «Боже милостивый, всемогущий спас Христос!» — в экстазе шептала Варечка Черная с полными слез глазами. «Яви милость свою!» «Услыхал! Бабоньки, услыхал! Быть дождю!» Дальнейшее произошло более чем неожиданно. Порыв крутящегося ветра ударил, смял толпу, сбил ее в одну кучу. Все оказались плотно притиснутыми друг к другу. Небо враз потемнело, солнце, метнувшись, скрылось во мгле. Раздался сильный раскатистый грохот. Испуганные крики кинувшихся в рассыпную женщин, нелепо подпрыгнувшая, словно отделившаяся от земли Варечка Черная, широко взметнувшейся юбки, всей тяжестью жилистого тела, завалившаяся на нее стежка бобок, Ефросинья, упавшая на подвернувшуюся ногу. Все смешалось, и тотчас полоснул по земле новый ревущий порыв ветра.